Через некоторое время достаточно странным способом человечество в моем лице было предупреждено о том, что район Черной планеты небезопасен. Вмешиваться в ее дела не стоит, и лучше все оставить как есть. При желании предупреждения об опасности можно было принимать как угрозу. Затем последовала диверсия на базе. «Но ведь она была раньше», — вмешался Элсон. «До нашего отъезда на Землю». «Совершенно верно. Но сейчас нам важно рассмотреть события не во временной, а в некой внутренней логической связи. Так вот, диверсия. Достаточно странно, если учесть ее ничтожный результат. Зачем все это было затеяно? Пытались лишить нас единственной укрепленной базы? Вначале я так и думал. Но потом, после событий на Дзете, когда стало ясно, что противник располагает гораздо более мощными средствами, я понял, что ошибался. Скорее всего, кто-то пытался привлечь к себе наше внимание достаточно эффективными средствами. И он в этом бесспорно преуспел. Мы начали строить каравеллу и готовить экспедицию к Черной. Ну а события на Дзете, они, пожалуй, не укладываются в мою гипотезу, поэтому пока оставим их в стороне. Довольно странный способ рассуждения. Если игнорировать факты, не укладывающиеся в принятую схему, можно доказать все, что угодно, — проворчал Олег. Я не игнорирую факты, а лишь временно отдаляю их, потому что они могут не иметь отношения к тому ряду событий, которые нас интересуют. Мир достаточно сложен. В нем зачастую действуют противоречивые силы. Поэтому, если учитывать сразу все факты, можно ничего не понять. Давайте продолжим. У нас есть еще один факт, который стоит всех остальных. Ты имеешь в виду Симмонс? Я имею в виду управление Симмонсом по лучу, несомненно направленному из района, в котором теперь находится наш корабль. Но прежде чем анализировать этот последний и самый важный факт, мне хотелось бы услышать мнение специалиста о той зоне пространства, в которой мы оказались. «А разве среди нас есть такой специалист?» – удивленно спросил Олег. «Элсон занимается проблемами энтропии, но они, насколько я знаю, тесно связаны с переходными областями нашего пространства, с зонами, названными астрономами черными дырами». «Хорошенькое название», – мрачно одобрил Олег. Элсон смутился, по-мальчишески покраснел, потом достал из нагрудного кармана плоскую дощечку карманного дисплея, словно собирался продемонстрировать им все математические тонкости теории черных дыр. «Спрячь эту штуку, парень», — попросил Фролов. «Если что-нибудь нельзя объяснить нормальным человеческим языком, значит, это вообще нельзя объяснить». «Хорошо, я попробую без математики». Место, в котором находится Икар, по своим параметрам действительно очень сильно напоминает черную дыру. «А это и есть черная дыра», – изрек Олег. «Только в черной дыре может существовать такое отвратительное освещение и полное отсутствие пейзажа к тому же. Гнусное место». «Не могу с вами согласиться. Любой ученый Земли, не задумываясь, отдал бы все на свете за возможность на минуту очутиться здесь вместе с нами. Хорошо, что я не ученый». «Я успел проделать кое-какие расчеты, столь ненавистные нашему механику, и у меня получилось, что Эпсилон, извините за вольное название звезды, с которой мы имеем дело, пройдя обычные ступени эволюции, в конце концов потерял устойчивость и стал переходить в состояние гравитационного коллапса. Иначе говоря, его масса, преодолев все силы, поддерживающие атомы в нормальном состоянии, начала проваливаться, схлопываться». «Что и доказывает, что мы имеем дело с обычной черной дырой, лишенной примитивных удобств». «Это не совсем так. Дело в том, что процесс гравитационной смерти Эпсилона явно не завершился. Он был приостановлен на этой фазе, которую мы сейчас наблюдаем, и поскольку в природе не существует сил, способных приостановить гравитационную смерть звезды, я склонен предположить, гравитационные поля такой мощности должны были замедлить время». И именно поэтому мы не в состоянии видеть процесс гибели звезды. Это верно только для внешних наблюдателей, но не для нас. Мы находимся внутри купола. Для нас весь процесс должен был протекать долю секунды. Корабль должен был почти мгновенно переместиться к центру черной дыры и погибнуть. И уж во всяком случае мы не могли бы наблюдать никакого остатка Эпсилона. Впечатление такое, будто кто-то внутри этой системы искусственно остановил или сильно замедлил время. Я знал звездную цивилизацию, способную это сделать. тихо проговорил Ротанов.